У поэта соперников нету ни на улице и ни в судьбе, и когда он кричит всему свету, это он не о вас, а о себе. Руки тонкие к небу возносит, жизнь и силы по капле губя, догорает, прощение просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело, вам решать, для чего и кому, то ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм, все, что было его, нынче ваше, все для вас, посвящается вам.